34. Ты всегда будешь жить в наших сердцах. В 1992 мы были женаты уже 3 года. У железнодорожной Франции случился паралич. Сдвинулось все расписание, бастующие возвели баррикаду в 200 метрах от нашего переезда, поезд, который обычно проходил мимо нас в 13:30, в 16:00 остановился на путях. Все купе были заполнены, день выдался ужасно жаркий, так что люди очень быстро открыли все окна и двери. В казино никогда не приходило столько покупателей. Запасы воды раскупили за несколько часов, а в конце дня Стефани уже раздавала бутылки прямо у дверей вагонов. Первый и второй классы смешались, пассажиры высыпали наружу. Контролеры и машинист, члены профсоюза железнодорожников, исчезли одновременно и как по волшебству. Поняв, что поезд дальше не пойдет, люди начинали звонить соседям и друзьям, некоторые от нас или из автомата. За несколько часов всех разобрали. В 9 вечера Гран-Рю опустела. Двери супермаркета закрылись, и выбившаяся из сил Стефани опустила решетки. Издалека доносились голоса бастующих, они собирались ночевать прямо за баррикадой. Наступила ночь. Филипп Туссен отправился на традиционный прошвырон. И тут я обнаружила, что в головном вагоне остались 2 пассажирки — женщина и девочка, ровесница Леонины. Я спросила, могут ли за ней приехать, и она объяснила, что живет в 700 километрах от Мальгранжа, а сейчас едет из Германии, где забрала внучку, в Париж, и до завтрашнего утра никого не сумеет предупредить. Я пригласила ее на ужин. Она отказалась. «Ну что вы, это неудобно». Но я просто взяла ее чемоданы, даже не спросив разрешения. Им ничего не оставалось, как только последовать за мной. Лео уже крепко спала. Я открыла все окна, чтобы хоть чуть-чуть остудить дом, накормила малышку Эмми, которая совсем выбилась из сил, а потом уложила рядом с дочерью. Стояла, смотрела на девчушек и думала, что хотела бы родить 2-го ребенка. Но Филипп Туссен не согласится. Ни за что. Скажет, что у нас и так тесно. Точно скажет. А ведь теснота ни при чем. Это наша любовь стала куцей. Я сказала Селие, бабушке Эмми, что не отпущу ее ночевать в пустой вагон. Это слишком опасно. И объяснила, что благодаря забастовке впервые за много лет оказалась в отпуске и принимаю у себя гостью. Так пусть поезда не ходят как можно дольше. Если моя мечта исполнится, я, наконец, просплю больше 8 часов подряд, и мне не придется бежать к шлагбауму. Селия спросила, «Вы живете вдвоем с дочерью?» Я улыбнулась и открыла бутылку очень хорошего красного вина, которую хранила на случай, который все никак не выпадал. Мы разлили вино, чокнулись, и после 2 бокалов Селия согласилась остаться на ночь в моем доме. Я решила устроить гостю в нашей спальне. Мы с Филиппом можем поспать и на диван-кровати, как поступаем 2 раза в год, когда нас навещают его родители. Они забирают Лео к себе на неделю между Рождеством и Новым годом, а потом на 10 дней летом, чтобы съездить на море. Выпив 3-й бокал, Селия заявила, что диван-кровать займет она или уйдет в свое купе. У этой 50-летней женщины были чудесные голубые глаза и нежный голос уроженки юга, умиротворяющий душу и сердце. Я сказала, договорились, диван в вашем распоряжении. И правильно поступила. Когда Филипп Туссен вернулся, он сразу прошел в спальню и рухнул на кровать, даже не посмотрев в нашу сторону. «Это мой муж», — сказала я. Она улыбнулась и промолчала. Мы сидели в гостиной и разговаривали при открытых окнах. Селия рассказала, что живет в Марселе, и я пошутила. «Солнце вошло в дом следом за вами. Обычно ему не удается преодолеть невидимый заслон». К 1 часу ночи мы допили бутылку вина, и я постановила. Так и быть. Спите на диване, но я лягу рядом. У меня никогда не было ни подруги, ни сестры, так что я брала в постель только дочку, пока ей не исполнилось 1/2 года, а с подружкой ни разу не ночевала. Селия ответила. Согласна, девочка, будем спать вместе. Этой ночью сбылось одно из моих заветных желаний. Пусть и с опозданием, но я поняла, что такое дружба. и компенсировала все те ночи в детстве, когда мечтала остаться ночевать у лучшей подруги, чтобы в комнате по соседству спали ее родители, или украдкой избегать из дома, чтобы перелезть через забор и присоединиться к мальчикам на мопедах. Мы не умолкали до 6 утра. Задремала я перед рассветом, а в 9 меня разбудила Лео. «Мамочка, в моей кроватке девочка. Она не умеет говорить по-французски». «Эми немка, милая», — объяснила я, и дочь засыпала меня вопросами. «А ты почему тут спишь? А папа почему не разделся? А кто эта дама? Почему больше не ходят поезда? Кто эти люди, мам? Эта девочка наша родственница? Они останутся у нас?» Увы, нет. Через 2 дня Селия и Эмми уехали. Когда они поднялись в вагон номер 7, я подумала, что умру от огорчения, как будто расставалась с давними друзьями. Все забастовки когда-нибудь прекращаются. Каникулы тоже. Но я встретила первую в моей жизни подругу. Селия высунулась в окно и сказала: «Приезжай в Марсель, Виолетта. Будешь жить с нами, я найду тебе работу». Обычно я никого не сужу, но раз уж Франция бастует, будем считать участницей стачки и меня. Скажу откровенно, этот муж тебе не подходит, брось его. Я ответила, что ни за что не поступлю с Лео, так как судьба обошлась со мной, лишив родителей. Пусть Филиппа Туссена можно назвать отцом с большой натяжкой, но он все-таки отец. Неделю спустя я получила длинное письмо. Селия вложила в конверт 3 билета туда и обратно на поезд Мальгранж-Сюр-Нанси, Марсель. Она написала, что у нее есть домик в бухте Сармио, и мы можем там поселиться. В холодильнике будет полно продуктов, не упрямься. Виолетта, приезжай, устрой себе настоящий отпуск, насладись морем вместе с дочерью. Я никогда не забуду твой стол и кров, и очень хочу, чтобы ты каждый год приезжала ко мне, ведь ты моя подруга. Филипп Туссен заявил, что не поедет, что у него есть дела поинтересней общения с лесбиянкой. Так он называл всех женщин, с которыми не спал. «Вот и хорошо», — ответила я. «Поработаешь на переезде, пока мы с Лео будем отсутствовать». Идея ему не понравилась. Как это так? Они будут развлекаться, а он открывать-закрывать шлагбаум. У моего мужа случился внезапный прилив любви. Он впервые за 6 лет обратился в профсоюз, и нам моментально нашли подмену. 2 недели спустя, 1 августа 1992 года, мы открыли для себя Марсель. Селия встречала нас на вокзале Сен-Шарль. Я кинулась в ее объятия и сказала: «Боже, как здесь хорошо на перроне!» Средиземное море я увидела с заднего сиденья машины, опустила стекло и расплакалась, как ребенок, испытав самое сильное потрясение за всю мою жизнь — потрясение величественностью.